часто слышу, как работает сердце. Что это?» Вы удивитесь, но это совершенно нормально. Проблема заключается обычно в противоположном явлении, когда не слышно, как работает сердце. Если доктор не может различить сердцебиение, он вынужден констатировать вашу смерть. Любой человек может услышать, как бьется его сердце или сердце близкого человека. Достаточно просто начать обращать на это внимание. У людей в спокойном состоянии внимание сосредоточено на внешних событиях, но в состоянии тревоги подсознание видит угрозу во всем и обостряет чувствительность, чтобы не пропустить опасность. Если вокруг все безопасно, а состояние тревоги сохраняется, то мозг начинает искать источник страха не снаружи, а внутри. Вы внезапно начинаете слышать свое сердце. Сразу появляются мысли о том, что это ненормально и говорит о проблеме. Проблемы с сердцем — это угроза выживанию, и подобная мысль усиливает тревогу. Та еще больше усиливает чувствительность и ускоряет работу сердца. Вы попадаете в замкнутый круг. Что делать? Как убрать тревогу? Совсем никак. Это же естественная защитная реакция. Но неадекватная ситуация тревога — это действительно проблема. Тревога — это защитная эмоция, которая обеспечивает ваше выживание и безопасность. Без тревоги невозможно жить долго и счастливо. Люди с хронической неадекватной тревогой тратят огромное количество энергии на поиски внешней или внутренней угрозы, на постоянный контроль всего, что происходит вокруг и внутри их организма. И это основная причина синдрома хронической усталости, апатии, лени, отсутствия мотивации. Вся жизненная энергия постоянно сливается в канализацию. Витамины, капельницы и даже модное нынче позитивное мышление ничего не меняют. Хроническая тревога вызывает мышечные спазмы, что ведет к головным болям, болям в позвоночнике, проблемам с желудком, перееданию, бессоннице, метеочувствительности, болям в сердце, ощущению замирания, трепыхания или переворота в сердце. Вы зацикливаетесь на любых ощущениях в теле, воспринимая их как опасные. Едва заметная боль в мизинце повергает нас в куда большую тревогу, чем уничтожение миллионов таких, как мы. Уильям Хезлит. Вы постоянно сдаете анализы и ходите по врачам. Круглосуточно сидите в интернете и ищете кучу негативной информации о ваших симптомах. Все время подозреваете врачей в полнейшей некомпетентности. Вы боитесь пить любые таблетки, которые назначает врач, пытающийся имитировать лечение. Он очень надеется на эффект плацебо, но зря. У тревожных людей чаще работает эффект ноцебо. Это когда пациент ожидает побочные эффекты и тут же их получает, несмотря на то, что ему дают пустышку — мел в виде таблетки. Возможно, прослушав эту главу, вы стали тревожиться еще больше. Теперь не только когда слышите сердце, но и когда не слышите. Это совершенно нормально. Пока вы в тревоге, ваш беспокойный ум будет подсовывать вам все новые и новые проблемы. И так до бесконечности. Боритесь с тревогой, а не со звуком бьющегося сердца.